Глава 9. Преодоление. Мартин смотрел на спростившиеся у его ног тела трех эльфов. Все они лежали на мягкой траве лесной поляны с раскинутыми в стороны руками, устремив неподвижные взоры в синее небо. Их юные прекрасные лица были залиты кровью. В одном из убитых он узнал Эльгевейна, товарища Галейна. А ведь не так давно в Эльмандаре отвечали его 30-летие. По эльфийским меркам он был еще совсем ребенком. Сзади к нему бесшумно приблизился Гаррет. «Слева от поляны я обнаружил еще одну цепочку следов, учитель», — сказал он. «Похоже, цурани просто наводнили эти леса». Мартин кивнул и ступил на едва приметную тропинку, которая вела в Эльмандар, жестом приказав Гаррету следовать за собой. Они пробирались сквозь густые заросли кустарников, пересекали поляны, переходили через неглубокие ручьи. Путь до границы Эльмандара занял у них несколько часов. Наконец, впереди показалась река. Обойдя лагерь цурани запада, они переправились на другой берег и оказались под густой сенью эльфийского леса. «Учитель, а почему мы не остались, чтобы похоронить убитых эльфов?» — осторожным шепотом спросил Гаррет. Мартин остановился и оперся о лук. «Потому что эльфы никогда не предают своих умерших земле. Лес поглотит их тела, Гаррет. А что касается душ?» «Эльфы верят, что души погибших находят покой на благословенных островах». Он с улыбкой взглянул на своего ученика. «Ты, Гаррет, самый толковый из моих следопытов». Юноша зарделся от похвалы. «Это вовсе не комплимент, а чистая правда. Я хочу, чтобы ты, если меня не станет, умел находить с эльфами общий язык. Ведь кто-то должен служить связующим звеном между их и нашими мирами. Мне кажется, я понимаю, о чем вы, мастер. А для этого тебе необходимо знать, чем они живут и во что верят. Ты слыхал когда-нибудь, что некоторым из святых отцов удается воскрешать умерших, если с момента их кончины прошло не больше часа? Слыхать-то я об этом слыхал. Но мало ли на свете вздорных выдумок. Не верю я, что такое бывает». «Нет, это вовсе не выдумки, Гаррет. Я хотел рассказать тебе об одном случае, чтобы ты уяснил, насколько разнятся наши эльфийские представления о жизни и смерти, о душе и ее странствиях. Так вот, слушай. Однажды священник, какого ордена я сейчас уж не припомню, да это и не так важно, ища покоя и уединения для своих молитв и благочестивых размышлений, забрел в эльфийский лес. На поляне он увидел мертвого эльфа. Смерть настигла его за несколько минут до появления святого отца. И тот стал взывать к его душе, чтобы возвратить ее в тело. Священник тут обладал даром воскрешать мертвых и оказывал помощь всякому, кто в ней нуждался. Но вдова погибшего эльфа велела старику умолкнуть и оставить душу ее супруга в покое. «Но почему?» — удивился Гаррет. «Этот же вопрос задал вдове святой отец», — слыбко ответил Мартин. И она сказала ему: «Мы не зовем своих мертвых назад. Мой муж теперь вкушает покой и отдохновение. Если ты с помощью своих заклинаний вернешь его душу в тело, он вынужден будет помимо своей воли и к нашей великой скорби вновь принять на свои плечи тяжкое бремя земной жизни, от которого освободился лишь несколько минут назад. Ведь мы избегаем даже произносить имена наших умерших, чтобы не омрачать своей печалью той радости, что окружает их на благословенных островах». «Неужто все это правда, учитель?» — спросил Гаррет. «Да. Умершим эльфом был никто иной, как последний из королей, муж Агларана. Я был тогда совсем мальчишкой, ведь все это случилось 30 лет тому назад. Я участвовал в той охоте, во время которой погиб его величество король, и говорил со святым отцом, пытавшимся воскресить его». Разведчики продолжили свой путь к дворцу королевы. Гаррет, впервые попавший в Эльвандар, был потрясен красотой и величием заколдованного леса. Загадное солнце еще освещало своими лучами зеленые поляны и золотило стволы огромных деревьев. Но в вышине уже начали загораться волшебные, разноцветные листья-светильники. Когда они приблизились ко дворцу, Мартину пришлось взять Гаррета за руку, чтобы юноша, разинувший рот от удивлений, то и дело озиравшийся по сторонам, не оступился на узких дорожках из плетеных ветвей и не рухнул вниз. «Добро пожаловать, Мартин Длинный Лук!» С улыбкой приветствовал охотника Гларана. «Ты так давно не бывал у нас!» Мартин представил королеве Гаррета. Юноша неловко поклонился и отступил в сторону. В это мгновение из стены выступила другая фигура, при виде которой Гаррет отшатнулся и закрыл лицо руками. И даже по-эльфийски сдержанный Мартин едва не вскрикнул от изумления и испуга. Оба охотника были немало наслыханы о переменах, произошедших с Томасом, но действительность превзошла все их ожидания. В этом великане, облаченном в бело-золотые доспехи, ростом своим превосходившим самого высокого из подданных Агларана, сумрачным и намеренным выражением лица и резкими жестами, едва угадывалось знакомые им обоим черты мальчика из Кради. Неужто это он, оглядывающих теперь с недоверием и вызовом, Когда-то, задаив дыхание, слушал рассказы Мартина об эльфах и играл с Гарретом в меч. «Что нового в Крайзе?» Резко, отрывисто спросил тот, кто продолжал называть себя Томасом. «Принц Арута кланяется его высочеству», — ответил Мартин, повернувшись к королеве. «Он велел передать вам, что Черный Гай, герцог Байстайра, захватил власть в Крондоре, и потому крайдийский гарнизон не получит подкрепление с востока, на которое рассчитывал принц. Судя по всему, вскоре войска неприятеля предпримут массивное наступление. По мнению Ароты, они двинут свои главные силы на позиции герцогов Борика и Брукала». Он повернулся к Томасу и добавил, внимательно следя за выражением его лица. «Еще я полномочен сообщить вам печальную весть. Один из молодых придворных герцога, сын барона Толборта, погиб во время боя с отрядом Цурания». Мартин намеренно не упомянул имя Роланда, чтобы не нарушать принятых в Альвандаре обычаев. В глазах Томаса блеснула искра сожаления и печали. Но через мгновение они приняли прежнее суровое высокомерное выражение. Он пожал плечами и отрывисто бросил. «Еще одна жертва войны». Принц Каллен, стоявший у трона матери, вышел в середину круга совета и проговорил, обращаясь к Мартину. «Если пришельцы не блокируют подступы к горам, наши друзья-карлики скоро снова будут здесь. Враг по-прежнему без всякого успеха пытается перебросить в Альвандар небольшие отряды своих воинов, но о перемещении войск в наши края пока, судя по всему, не помышляет. Мне думается, что предположения Арута верны. А если так, то мы можем и должны прийти на помощь герцогам в их решительном бою с Цурания». «Что?» — вскричал Томас. В глазах его блеснула ярость. «Оставить Альвандар без защиты? Ведь для оказания герцогам более или менее значительной поддержки мы должны отправить туда всех до единого воинов». Лицо Каллена осталось бесстрастным, и лишь по едва заметному подрагиванию его густых ресниц Мартин понял, что принц взвешен недопустимо резким и властным тоном Томаса. «Мне, как военачальнику Альвандара», — сдержанно проговорил он, «подобает единолично решать вопросы о переброске войск и нести ответственность за свои решения. Угроза нападения неприятеля на наши леса значительно ослабеет, если он предпримет наступление на войско герцогов. Ведь тогда на главный фронт будут оттянуты и те силы, что теперь сосредоточены близ наших границ. А помощь нашим герцогам может решить исход сражения. Особенно если мы ударим по самому слабу из флангов противника». Томас слушал Каллена, сдвинув густые брови и опустив глаза. Когда тот закончил, великан в бело-золотых доспехах успел вполне овладеть собой. Он холодно улыбнулся принцу и с нарочитым спокойствием проговорил. «Карлики слушаются Догана, а Доган поступит так, как велю ему я. Они не примут участие в битве, если я не дам на это своего согласия». Не добавив сказанному ни слова, не попрощавшись ни с кем из присутствующих, он резко повернулся и вышел из зала. Мартин проводил его взглядом, исполненным недоумения и печали. В этом существе, соединившем в себе мальчика из Крайди и нечто свирепое, беспощадное и враждебное всему живому, чувствовалась неимоверная сила. Инстинкт охотника, еще ни разу в жизни подводивший Мартина, подсказал ему, что гнев этого создания, в которое по странной прихоти судьбы перевоплотился Томас, следует опасаться всем и каждому. Королева поднялась со своего трона и с вымученной улыбкой произнесла. «Простите, но я вынуждена покинуть вас. Томас устал и скверно себя чувствует. Мне надо позаботиться о нем». Мартин, ставший свидетелем конфликта между сыном королевы и ее возлюбленным, проводил Агларану сочувственным взглядом. Он не мог не догадаться о том, какая мучительная борьба происходит в ее душе. Стоило королеве удалиться, как к охотнику обратился принц Каллен. «Мартин», — сказал он кивком, подозвав себя Тайтера, — «ты единственный из людей, кто знаком с историей нашего племени. Тебе известно, какую ненависть питаем мы к памяти об исчезнувших Валкеру. Мы страшимся возврата их былой власти над нами едва ли не больше, чем вторжением в наши леса захватчиков Цурания. Ты видел, каким стал Томас, и не можешь не догадываться, что в скором времени нам придется решать вопрос об его участи». Мартин пристально взглянул в светло-голубые глаза принца и кивнул. «Я понимаю тебя, Каллен. Речь идет о его жизни». «Многие из молодых эльфов готовы слепо повиноваться Томасу», — с печальным вздохом проговорил Тейтер. «И все до единого карлика беспрекословно подчиняются его командам. Ведь в бою он не знает себе равных, и многие сражения с Цурания закончились нашей победой лишь благодаря ему. Но что, если этот получеловек-полувалкеру попытается подчинить себе всех нас, стать нашим господином?» Старый эльф горестно покачал головой. «В любом случае, нам остается только одно — умертвить его». Сердце Мартина сдавила ледяная рука страха. Из толпы крайдийских мальчишек, искавших его дружбы и расположения, он всегда выделял троих — Гаррета, Пага и Томаса. Он долго скорбел о гибели Пага в Цуранийском плену. Неужто и Томас обречен на смерть? Какое бы тяжкое впечатление не произвел на него нынешний мрачный одновременный великан, споривший с Калином, в нем все же оставалось частица души прежнего Томаса. Что если перемена, произошедшая с юным воином, окажется обратимой? «По-твоему, это неизбежно?» — спросил он Тейтера. Старый чародей развел руками. «Мы не всесильны. Волшебники Эльвандара день и ночь натворят заклинания, чтобы помочь Томасу вновь обрести себя. Если же нам это не удастся, если он станет подлинным Валкиром, ему придется умереть. Пойми, Мартин, мы не питаем ненависти к Томасу, но он представляет собой слишком серьезную угрозу для всех нас». Мартин поднял голову и взглянул на разноцветные листья светильники. Прежде это зрелище всегда наполняло его душу радостью. Теперь же в мерцании этих неярких огней ему почудилось что-то зловещее. «Когда вы решите его участь?» Тейтер снова развел руками. «Ты знаешь нас и наши обычаи, Мартин. Мы примем решение, когда придет время». Охотник обвел взглядом всех советников королевы, Тейтера и Калина, и с надеждой произнес. «Я уверен, что ваша мудрость и прозорливость возобладают над страхом, который внушает вам Томас, и действия ваши не будут слишком поспешными, ведь он еще не окончательно утратил возможность вновь стать самим собой. Иначе... иначе его уже не было бы в живых». Добавил он в полголоса. Тейтер наклонил голову. «Ты прав, друг Мартин. Мы будем ждать до последнего. Быть может, мне удастся, как прежде, повлиять на него». Неверно проговорил Мартин. «Я пойду разыщу Томаса и попробую вызвать его на разговор». Эльфы расступились, давая ему дорогу. Никто из них не проронил больше ни звука. Но по их встревоженным лицам Мартин видел, как мало они надеются на благоприятный исход его беседы с Томасом.